Глава 18. С того мига, как на пороге покоев появился этот управляющий, Марон, все полетело в бездну. Ита была совсем не против отправки небольшой охраны в Хатур, в пирамиду возле сердца пламени. Не самая большая из всех возведенных темным пирамид, не самая наполненная силой, но самая близкая к бывшим владениям Великого Темного, к выходу подземной магии, к таким ее запасам, которые в единый миг могли бы перевернуть весь расклад сил. Совсем недавно таким же местом был рог огненного зверя на Дальнем Севере. Неудивительно, если именно на сердце пламени с вожделением поглядывали стихии, у которых не вышло прибрать к рукам домен Великого Темного для своих нужд. Неудивительно, что и сама Ита нет-нет, да и задумывалась над тем, нельзя ли пробиться к силе Аралора через сердце пламени. Но подкидывать эту идею Темному пока опасалась. Неудивительно было бы, если бы о том же самом задумался и дракон. Он лишился хранителей, то есть большей части собственных сил, а пирамида в Хатуре не самый призрачный шанс их восполнить. Они ведь сродни с темным, вдруг и дракон сумеет использовать силу, вложенную в пирамиды. Иначе схватку с темным он проиграет, никакое поколение смертных в Корвусе не поможет. «Стихии, — рассуждала Ита, — туда пока не сунутся». По крайней мере, до того, как сумеют загнать темного и дракона в ловушку. Так что с дальним югом можно не спешить. О, как же она ошиблась! «Вот тебе впредь наука!» — горько подумала ведьма, слушая, как Публий Марон сбивчиво повествует о стычке в Южной пирамиде. «Никогда и никого не считай глупее себя, пусть даже все кругом окажутся круглыми идиотами». «Они предали тебя, господин!» — заключил управляющий и простер синиц. «Предали! Напали на твои владения!» «И, господин, кто знает, дракона ли они собирались уловить при помощи своей великой волжбы? Или тебя?» Ита почувствовала поднимающуюся из глубин ярость темного. Ему срочно нужен был кто-то, на ком можно выместить свой гнев. «Ты!» — прорычал он, приближаясь. — Это все ты, ведьма! Это твои дружки! — Витар, сейчас! — воззвала она, не особенно таясь, надеясь только, что темный, охваченный желанием убить всех вокруг, не обратит на это внимания. — Витар, время пришло! Заканчивай дело! — Рев разъяренного темного раскатился чуть не над самым ухом, и Ите ничего не оставалось, как юркнуть в тот самый закуток, что когда-то спас ей жизнь. И там, в закоулках далекого прошлого, в каморке возле кухни, сидеть в темноте, прислушиваясь к рычанию пламени снаружи. В голове северной ведьмы сейчас ничего не было, кроме огня. Ей оставалось только ждать и надеяться. Успел ли Витар сделать то, что она поручила? Справится ли он? Никогда Ита Ормдаль не думала, что ожидание может быть настолько мучительным. Рико бежал по темным, залитым слабым призрачным мерцанием коридорам пирамиды. Жутью веяло от стены потолков, сплошь покрытых искусной резьбой. Такой искусной, что, казалось, каменные сцены жертвоприношений — мучительств и кровопролития вот-вот зашевелятся. Однако Рико об этом не думал. У него вообще плохо получалось думать с того момента, как одна из стихий отняла черныша. Его тащило вперед какое-то странное чувство, сродни сильному зову или искусно накинутому аркану. Он просто знал, что должен был сделать то-то и то-то, а почему, отчего, об этом лучше было не задумываться. Зато он словно бы начал видеть в окружающем куда больше, чем раньше. Наверное, как смутно понимал молодой некромастер, это все последствия общения с драконом невоплощенным. Может, и в нем самом осталась часть дракона, не только в черныше. Если уж хватило наглости требовать чего-то от божества, будь готов к последствиям, даже если оно тебя вроде как облагодетельствовало. Учитель, помнится, что-то такое ему объяснял, но Рико тогда эти объяснения посчитал скучными и позабыл, а вспомнил слишком поздно. Он теперь непостижимым образом знал, что Черныш в пирамиде, что ему страшно и одиноко, что его готовят к чему-то жуткому, что хуже смерти. Знал и потому ломился на выручку, как стенобитный таран. Это-то его и подвело. 2 года назад, едва Рико на рассвете приковылял к вратам огромного города, Саджурны, сбив в кровь ноги, его тут же сцапали местные стражники. Он же и не подумал о том, чтобы соблюдать осторожность. Он вообще ни о чем не думал, кроме того, что Черныша надо выручать. Рико отконвоировали в город, и он сперва даже обрадовался. Его вели прямиком к пирамиде, куда и надо. Однако вместо того, чтобы сопроводить до входа, его, несмотря на протесты, впихнули в клетку с какими-то оборванцами. Люди эти казались измученными до предела, безучастными ко всему. Один только, самый избитый на вид, полулежавший в углу, криво усмехнулся и что-то буркнул на незнакомом языке. Но Рико, опять же неведомо как, понял, что это было нечто вроде «уймись, жертва, отсюда никто не выберется». Тогда-то Рико и задумался, как быть дальше. Зов Черныша, или той сущности, что сделалось его частью, по-прежнему сильно звучал в нем, но теперь юноша смог хотя бы думать. «Ну и попал же ты, дубина», — сказал он сам себе. «Пирамида, вот она, рукой подать. Черныш в ней, еще живой и здоровый. Ждет его, страдает. А он, бывший господин второй некромастер, сидит в клетке вместе с такими же бедолагами и вытащит его наружу только для того, чтобы полить кровью какой-нибудь алтарь. И как отсюда выбраться, непонятно». И тут не то само провидение, не то все-таки боги, которых так ругал учитель, послали ему того мага, Веспу. И тут-то Рико не сплоховал. Теперь он бежал по следу госпожи, сквозь тьму и жуть, легкие горели, мышцы дрожали от напряжения, но зов Черныша, его ужас, его мольба о помощи были сильнее усталости. Рико бежал так, что когда коридор наконец открылся в огромное полутемное пространство, он не остановился, а упал на каменный пол прямо на пороге и некоторое время просто пытался отдышаться, не в силах подняться на ноги. А когда отдышался, заклинательный покой, лежавший перед некромастером, был громаден. В самой твердыне не помнил он такого зала. Как вообще все это поместилось внутри пирамиды? А как же длинные коридоры, делающие не один поворот? Спуски и подъемы, лестницы и каморки с малыми алтарями. Как же замурованные жертвы? Однако зал повторял собою форму пирамиды. Стены сходились под крутым углом. Потолок, если он вообще был, терялся во тьме. Черный камень стен, как и в коридорах, был покрыт искусной резьбой, барельефами, изображавшими на редкость отвратительные сцены кровопролития. Никакая из них, как показалось Рико, не повторялась дважды. А между этими сценами, мертвенно-бледным синеватым светом, мерцали магические линии, наполненные силой. Целые пучки линий, многолинейные спирали и лабиринты. Если то была фигура, вписанная в сам зал, ничего сложнее Рико не мог себе вообразить. Даже то, что некогда открылось ему с крыши твердыни, та гигантская фигура, на которую указала спятившая потом чародейка Альта, не шла с этой ни в какое сравнение. Здесь же линии извивались по стенам и полу так прихотливо, закручивали такие петли, водовороты, перехлесты, узоры, рисовали такие странные символы, если то вообще были символы, что Рико невольно подумал, что все это мог измыслить только безумец. Очень-очень могущественный безумец. Может быть, даже безумный бог. На миг магия, скопившаяся здесь, приглушила зов Черныша, и Рико сделалось очень страшно. Ему очень захотелось убежать, но тут он увидел своего пса. В центре зала стояла клетка, слишком маленькая и тесная для большой собаки, а в ней лежал черныш, опустив голову на передние лапы и с мукой смотрел перед собой. Клетку плотным кольцом сжали светящиеся линии. Они тянулись даже по прутьям. Такую защиту ни снаружи, ни изнутри не сломать. Рико чувствовал, что пса давно не кормили и не поили, что его просто оставили в этом темном месте, полном злой силы, потому что для тех, кто его украл, он был уже мертв. Всего лишь жертва, может, чуть более важная, чем другие, но не настолько важная, чтобы тратить время на заботу. Рико с трудом поднялся, шагнул в заклинательный покой и замер. Из тьмы, которую до конца не мог разогнать бледный свет магических линий, выступила госпожа. Вид ее был ужасен, бледная, на щеках лихорадочный румянец, волосы растрепаны, глаза залиты тьмой так, что белков не видно. За ее спиной трепетал бесформенный лоскут тьмы, наполненный такой силой, что Рико аж задохнулся, глядя на него. Наверное, это и была та сущность, что овладела ее телом, в своем истинном виде, и ничего страшнее, пожалуй, Рико не видал. Однако, если эта сущность или сама госпожа и почуяли присутствие чужого, то никак этого не выдали. Госпожа подняла вверх худые руки. С бледных губ полились звуки чужой речи, и от голоса, произносящего их, у Рико волосы встали дыбом. Таким голосом мог бы говорить гром в центре южного урагана. Черныш в клетке беспокойно пошевелился, поднял голову и жалобно завыл. Госпожа на миг прервалась, потом повернулась к псу и молча ткнула в него пальцем. Вой оборвался визгом и умолк. «Ты!» — Рико хотел крикнуть, но из горла вырвалось только сипение. «Оставь его!» Некромастер рванулся вперед, но бледные линии, начертанные на полу, тут же прошили его тело болью, словно сотня стальных игл. С хриплым воплем он отскочил назад, прыгнул снова и снова был отброшен. Госпожа не обращала на него никакого внимания. Много ли требует внимания муха, бьющаяся о стекло? Рико в ярости зарычал. «Ах так, они не получат его собаку, не получат, пусть даже против него соберутся все силы вселенские». Он вспомнил те заклятия, что употреблялись в некромастерских, и у Гатара-анатома, и в Эмге на трижды проклятых бойнях. Заклятия, что, может быть, не слишком сильны, зато способны в некоторой степени противостоять привычной волшбе, ибо некромагия вообще в каком-то смысле антагонист магии обычной. Иной раз, прежде чем вставить в конструкт преобразующий кристалл, требовалось убрать из частей мертвых тел все оставшиеся в них токи животворной силы, следы прежних магических воздействий. Тогда мастера применяли особые чары, рассеивающие и изгоняющие магию, как бы выжимающие ее остатки, как мясник сливает кровь из туши убитого животного, прежде чем приняться за разделку. Рико протянул вперед дрожащие руки. «Ладно, всю фигуру мне не одолеть», — подумал он, стараясь не поддаваться мысли о том, какую он вообще глупость сделал, оставшись тут. «Но часть, ближайшие линии, если их отсечь, то я смогу продвинуться. Конечно, если вообще что-то получится». Сила снаружи пирамиды отказывалась повиноваться. Заклятия после всех магических штормов извращались и рассыпались. Но здесь, может быть, из-за близости к госпоже и ее жуткому спутнику, может, из-за того, что магию упорядочила невероятной сложности фигура, а может, от чего-то еще. Волжба пошла. Рико выбрал небольшую часть узора, сплошь покрывшего пол, которая показалась ему более-менее завершенной. Быстро вскрыл линии с двух сторон и наложил знакомые чары. Надо же, как легко получилось. Словно и не внутри громадного амулета, после всех магических возмущений, а в мастерской у Гаттара. Над линиями тут же поднялся призрачный пар. Из них истекала сила. Точнее, они перестали быть сосудом, придающим силе необходимую форму. Рико шагнул вперед. «Ага, получилось!» Однако линии, ослабленные им, до конца не поблекли и не исчезли. Напротив, спустя короткое время вновь стали наполняться, светиться ярче и уже жгли пятки. Рико торопливо подыскал еще одну завершенную часть фигуры, а трактор какой-то, похоже. Проделал с ней то же самое и выиграл еще несколько шагов, продвинувшись ближе к клетке с чернышом. Пес увидел его, попытался вскочить, но прутья, до того слабо светящиеся, полыхнули белым, и несчастный черныш вновь улегся, только хвост изо всех сил стучал по полу. «Хозяин пришел! Хозяин его выручит!» Госпожа тем временем закончила одну инкантацию и принялась за другую. Она словно бы не замечала ни Рико, ни беспокойства черныша, и это, честно сказать, настораживало некромастера. Или никто уже не в силах ей помешать, или они с чернышом мертвецы, только еще про это не знают. «Торопись, ступидо», — сказал себе Рико. «У тебя очень мало времени». И вот еще три шага, и еще четыре. Путь, которым прошел Рико, очень быстро вновь заполнялся силой. И юноша боялся подумать о том, что будет, если придется задержаться возле клетки. А ему, очевидно, придется. Но тут и вторая инкантация закончилась, и вся фигура ослепительно полыхнула в ответ на жест госпожи. В том числе и те линии, на которых стоял Рико. Его словно молния в пятки ударила. Несчастный некромастер подскочил и в два прыжка вновь оказался у стены, в безопасности. Правда, уже чуть в стороне от входа в покой. Теперь оставшееся расстояние в полтора десятка футов казалось тысячей миль. Госпожа небрежным жестом заставила силу, заключенную в фигуре, разогнаться, и кольцо, окружающее клетку, вспыхнуло ярче всех линий. Подобраться к нему так, как пытался Рико, уже бы не получилось. От кольца вверх потянулся светящийся вихрь. Вначале еле видный, он с каждым мгновением все уплотнялся и уплотнялся. Это чем-то напомнило Рико тот катаклизм, в котором он прошлый раз и потерял, и вновь обрел своего пса. Тот, где почти воплотился дракон невоплощенный. «Нет!» — завопил он и кинулся к чернышу напролом. Магия опять ударила его, в этот раз сильнее, чем прежде. Но Рико уже был готов претерпеть любую боль. Он прыгал, кричал, снова прыгал, но двигался вперед. Госпожа воздела руки в завершающем жесте, а черныш совсем скрылся за светящейся пеленой, и некромастер только чувствовал его страх и боль. Они заглушали даже его собственные боль и страх. Последнее слово третьей инкантации — слово, разобрать которое Рико не сумел бы, даже если бы внимательно вслушивался, прокатилось под стенами пирамиды, словно гром. Ярко сияющие линии взорвались светом, сила ринулась вверх, и Рико отбросило к стене точно ударом стенобитного орудия. На какое-то время некромастер ослеп, оглох, и только и мог, что корчится от боли во всем теле. А когда, наконец, очнулся, в пирамиде царил полумрак, разгоняемый только бело-голубой светящейся колонной вокруг клетки с чернышом. Пес лежал, прижавшись к полу, повизгивая от ужаса. Чувствовать его Рико перестал, однако, похоже, худшего с чернышом пока не произошло. Вся сила, накопленная пирамидой, до сего мига распределенная внутри магической фигуры, теперь сосредоточилась в этом светящемся столбе, или, вернее сказать, конусе, расширяющемся кверху. Госпожа вытянула руки вперед, точно поддерживая громадный конус силы, упирающийся нижним своим концом в клетку. Она походила на гончара, вращающего круг с него самого величиной. Лоскут тьмы за ее плечами вырос чуть ли не в два ее роста и трепетал, будто в предвкушении. Вот свет немного уплотнился, стало видно, как конус медленно вращается. По пирамиде прокатился низкий грозный гул, отдавшийся в костях у Рико. А затем... Затем внутри света обрисовались контуры еще одного тела. Некромастер не сразу понял, кто это, но потом черты стали ярче, а существо, заключенное в свет, пошевелилось. Это был дракон. Дракон невоплощенный, каким Рико видел его неподалеку от твердыни. Та же голова с костяными наростами в виде короны, те же яркие глаза, та же длинная шея. Дракон и сейчас оставался невоплощенным до конца. Рико видел сквозь него потускневшие линии магической фигуры на противоположной стене. Он извивался, силясь разбить свою светящуюся ловушку, но тщетно. Однако у госпожи тоже что-то не ладилось. Полотнище тьмы за ее плечами трепетало, казалось, уже гневно. Северная ведьма снова воздела руки. Вновь громовой голос наполнил пирамиду. Рико, у которого недоставало сил подняться, зажал уши руками. Свет уплотнился еще, но более ничего не изменилось. «Это все ты!» — прорычала госпожа, по-прежнему глядя перед собой остановившимся взором. «Это ты исказила чары! Ты вредишь мне!» «Думай, что говоришь», — оборвала она саму себя, и на этот раз голос был ее собственным, только каким-то измученным. «Ты сам их творил, как бы я могла что-то исказить?» «Нет, милый, дело в чем-то другом». Если Рико раньше порой сомневался в ее одержимости, то теперь нет. Две сущности перед ним говорили устами одного тела. «В чем?» «Дракон должен воплотиться в ловушке, должен, а появляется лишь образ. Мы предусмотрели все, ошибки быть не должно». «Чего-то, значит, не смогли». Госпожа словно одновременно о чем-то напряженно размышляла. Потом, словно приняв решение, вновь подняла руки и потянулась к свету, заключившему в себе образ божественного дракона. Рико подобрался. Боль отпустила его, только кожа ступней мерзко зудела. Раз у госпожи не ладится, значит, вся волжба может еще сорваться. Ну или хоть остановиться, пусть на несколько минут. Пусть остановится, отвлекутся, и тогда Рико вытащит черныша. Надо только не упустить момент. Госпожа что-то читала нараспев, помогая себе ловкими пассами. Свет в ловушке разгорался то у ее основания, то наверху, то по ней ползли полосы голубоватого мерцания. У Рико то и дело волоски на теле вставали дыбом от силы, волнами прокатывающейся по пирамиде. И однако ничто не помогало. Дракон по-прежнему не воплощался, лишь извивался, будто от боли. И тут... «Вот так сейчас относятся к уговорам!» — гневно прозвенел от входа чей-то голос. «Ты обещал, что мы начнем обряд вместе, что мы тоже будем здесь, что мы поможем, но ты решил все сделать сам!» Госпожа резко повернулась. У входа в коридор, где совсем недавно Рико, дрожа, смотрел на великую волжбу, столпились странно одетые мужчины и женщины. А впереди всех смуглая красотка в темном искрящемся платье, уместном скорее на балу, с молнийными искрами в смоляных кудрях. Рико похолодел и от страха, и от ярости. «Стихии! Они-то зачем явились? Черныша убить?» Ему очень хотелось кинуться на молнию, вцепиться в волосы, отомстить за боль своего пса и за собственный страх, но он замер. Уж эти-то, если его заметят, так просто не оставят. Госпожа как-то чересчур внятно по слогам спросила: «А зачем вам быть здесь, милые гости?» Когда она разговаривала таким тоном, Помнится, ни одно существо в твердыне не смело показаться ей на глаза, а провинившийся, как правило, отправлялся в мастерские в виде годного к употреблению материала. «Ты обещал!» — молния топнула ногой. Она упорно обращалась к какому-то темному, а не к госпоже. «Ты должен вернуть нам залог в качестве платы за помощь и допустить сюда!» «Вот ваш залог!» Госпожа с презрением махнула рукой, и по полу покатилась сияющая, сыплющая молниями жемчужина невиданной величины. «Вам заплачено. Что же до вашей помощи? Я в ней не нуждаюсь. Уходите!» Молния ловко сцапала жемчужину. Та сама прыгнула ей в ладонь, вспыхнула прощально и пропала. Однако стихии удаляться не спешили. «Нет, так дело не пойдет», — решительно выступил вперед рыжебородый крепыш в вычурных латах, правда, потускневших и изрядно помятых. «Уговор дороже денег, великий». «Убирайтесь!» — крепыш прищурился. «Или ты боишься нас, великий? Неужто человеческое тело сделало тебя таким слабым? Или это колдунья, которую ты до сих пор терпишь, командует тобой? А? Какой же ты тогда, великий?» На лице госпожи не дрогнул ни один мускул, но лоскут тьмы в мгновение ока облепил ее и будто впитался. Исчез. Госпожа повернулась к ним, в глазах ее пылало темное пламя, она словно сразу сделалась выше ростом. Северная ведьма почти не размыкала губ, но голос, прозвучавший в пирамиде, даже стихий заставил шарахнуться назад. У Рико так и вообще в голове помутилось от яростного рева. «Убирайтесь! Я вам заплатил!» Молния пришла в себя быстрее всех и вновь шагнула вперед. «Нет!» — прозвучало в наступившей мертвой тишине. «Мы останемся. Дракон и наш тоже. Ты ничего не сможешь сделать, божок. Потому что так и не понял. Дракон роздал себя, он не только в этом существе». Молния небрежно махнула в сторону клетки. «Он передал себя еще кому-то. Надо собрать всех, чтобы пленить его полностью. И мы сможем это сделать, а ты нет, жалкий призрак». Лицо госпожи исказилось яростью, совершенно ей несвойственной. Резкий взмах руки, едва уловимое колебание воздуха, и молния покатилась по полу, болезненно вскрикнув. Мужчины выхватили мечи, все длинные, с изукрашенными чеканкой лезвиями, с затейливыми гардами. Женщины окутались лиловыми покрывалами защитных чар. И все они мигом рассыпались по пирамиде, норовя взять госпожу в кольцо. Даже молния, как ни в чем не бывало, вскочила и прыгнула вперед, выставив игольчато-острый клинок темного металла, хотя Рико готов был поклясться, что минуту назад никакого оружия при ней не было. Госпожа оскалилась, закрутилась вокруг себя, вздымая силу, будто застоявшуюся болотную воду. Самый воздух вспыхнул, обращаясь сонмом сверкающих, режущих, как бритва, осколков. Рико изо всех сил вжался в пол, закрыв голову руками. Убежать он уже не мог, оставалось только надеяться, что вся разрушительная сила чар обрушится на стихий, а не на него. Вслед за этим раздался удар. Пол под некромастером заколебался, но зудение осколков прекратилось. Рико осторожно поднял голову. Госпожа будто отрастила разом десяток рук, и каждой призрачной рукой держала за горло кого-то из своих неприятелей, так что они только и могли, что слабо подергивать руками и ногами в попытках высвободиться. «Я вас уничтожу!» — взвыла она. Однако не тут-то было. Молния расхохоталась и превратилась из смуглой красавицы в облачко тьмы, то и дело вспыхивающее грозовыми разрядами. Госпожа попыталась ее удержать, но куда там? Вслед за молнией и остальные стихии сбросили человеческий облик, Рику аж рот раскрыл. Но госпожа, или же Великий Темный, или оба вместе, уже овладела собой, и остальным гостям пришлось даже в магической своей ипостаси выкручиваться из ее схватки с усилием. Вот один из них, неуловимо зыбкий каменный обломок, слишком резко рванулся, и от него отскочила какая-то штуковина. Рико подумал было, что несчастный разваливается на куски, но нет. Покатившийся по полу предмет вовсе не напоминал камень. Это был серо-белый, как бы заполненный туманом шар, от которого исходило ощущение силы. Множество голосов будто разом зашептали что-то в ушах у некромастера. Все застыли на мгновение. Рико, как зачарованный, глядел на катящийся шар, и ему показалось, что он различает в белесом тумане быстро тающие, сменяющие друг друга образы. Вот гигантская пчела с грозно выставленным жалом, вот колеблющиеся весы, вот воздвигшийся на пути врага щит Скутум. «Так вот оно что!» — прошептала госпожа, и шепот ее был оглушителен. «Так вот они где! Хранители! Братья мои!» «Хранители! Пчела, ворон, щит, резец!» Не нужно было заканчивать Рурицийскую академию, чтобы понять, что, точнее, кто, было заключено в этом амулете. «Предатели!» — загремел голос Великого Темного. «Дважды предатели! Смерть вам! Смерть!» «Это ты предатель!» — взвизгнул кто-то. «Кажется, блик на морской глади, отблеск волны. Ты заманил нас в пирамиду. Твоя орка едва нас не пленила. Ты сам решил захватить дракона. Один!» «А для чего вам понадобилась пирамида?» — прорычал Великий Темный устами госпожи. «Хотели силой моей завладеть. Не выйдет!» «Ты нас обманул!» — загалдели стихии одновременно, не забывая потихоньку подбираться к своей противнице, причем некоторые заходили сзади. А шар катился себе по полу беспрепятственно, словно никто из сражавшихся не решался отвлечься и броситься за ним. Он со стуком одолевал вырезанные в полу линии и углубления, катился, катился и подкатился прямо под ноги к оцепеневшему Рико. И Рико, сам не ожидая от себя такой смелости, схватил его. Шар был холодный и очень-очень тяжелый. Но некромастер тут же замахнулся им, угрожая швырнуть на каменный пол. «Стойте!» — хрипло крикнул он. «Стойте, где стоите, иначе я разобью эту штуку!» Наверное, все эти великие силы растерялись. Иначе почему они не наслали на него тут же внезапную смерть, погибельную чесотку, размягчение мозгов или что-нибудь в этом духе? Но госпожа и стихии застыли, словно не верили, что какой-то смертный посмеет вмешаться в их дела. Ничтожный червь вдруг заговорил со светилами и, больше того, угрожал. «Немедленно отпустите моего пса!» — потребовал Рико в порыве последнего вдохновения. «Сейчас же!» Вместо ответа кто-то из стихий ударил в него молнией. Да молния же и ударила, чтобы ей сухо было. Но Рико, будто повинуясь чьей-то подсказке, выставил шар перед собой. И, о чудо, чары расточились, не причинив никому вреда. «Благодарим, смертный!» Прошелестели в ухо ему сразу несколько призрачных голосов. «Помоги нам выбраться, и мы вознаградим тебя». «Ага, разбежались. Все эти силы только знают себя до своей цели. Смертные для них букашки под ногами. Вознаградят. Как же?» «Перестань, сестра!» — закричал кто-то из стихий. «Разобьешь амулет!» «Отпустите черныша!» — заорал Рико и стукнул шаром по стене. «Не сильно. Иначе они освободятся и вам всем покажут». Госпожа отчего-то молчала, и это было самое плохое. Клетка-то, как ни крути, в центре ее волшбы. «Смелый юноша, — заговорила, наконец, она, но голос ее был голосом великого темного. «Твой пес нам очень нужен. Хочешь, я дам тебе золото, и ты купишь себе хоть всех собак, Аралора?» Рико молчал, сжимая шар. Кажется, и темный бог не очень-то хотел выпускать своих братьев-хранителей, но отпускать черныша он хотел еще меньше. И Рико понял, что сам себя загнал в ловушку. «Последний раз повторяю, верните мне мою собаку!» Однако голос предательски дрогнул. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» — покачала госпожа головой. Она сделала скользящий шаг вперед. Часть стихии тут же переместилась ей за спину. Потом другой шаг. Рико застыл, будто внезапно примерз к месту. «Такой молодой, мог бы еще жить да жить. Моя компаньонка знает тебя. Ты был хорошим некромастером, Рико. Что на тебя нашло? Могу пообещать, что ты умрешь рядом со своим псом. Как тебе такое?» «Отпустите нас!» — прошептал Рико совсем уж жалко. «Не отдавай нас никому. Молим тебя!» — вновь зашептали ему в ухо голоса хранителей. «Мы пленены. Мы мало на что способны сейчас. Но мы поможем тебе. Только не сдавайся. Пса твоего все равно сейчас не выпустят. Но когда мы освободимся, мы поможем тебе спасти его». «Что мне делать, спаситель всеблагий?» «Плети чары. Боевые чары. Лучше ударные или оглушающие». «Но я не маг, я некромастер. Это другое. Я не умею». Мгновение тишины, а потом устало. «Плети те чары, какие знаешь. Но уже быстрей». Госпожа и следующие по пятам за ней стихии стояли уже шагах в десяти. Кажется, еще немного, и Рико от ужаса сам отдаст им амулет. Но он успел, сложил дрожащие пальцы особым образом, тут же поймал подходящий поток силы и, что есть мочи, швырнул в госпожу самые простецкие кинетические чары, такие же, какими недавно толкал камень на спрятавшегося в расщелине Сахила. Показалось ли Рико, что призрачные голоса разочарованно вздохнули или нет, но эффект превзошел все его ожидания. Госпожу будто ударил в грудь пудовый молот. Она отлетела в середину заклинательного покоя, расшвыряв стихий, перекатилась через плечо, вскочила. Но вместо того, чтобы одним ударом прихлопнуть Рико, вдруг взмахнула рукой, и в ней появилась черная боевая коса. Госпожа ударила ею в пол, и что было мочи, крикнула: «Витар!» Сила плеснула где-то снаружи. Горячая волна ударила Рико в спину, он чуть не упал, а магическая фигура на полу зала вдруг снова ожила. Но не вся. Ярко-синим загорелась лишь ее центральная часть, да и то не все линии. Будто кто-то вписал одну фигуру в другую, меньшую в большую, так что со стороны это было совсем незаметно. А вот теперь... Столб магического сияния, заключавший в себе образ дракона и клетку с чернышом, опал. Рико, как сквозь вату, услышал яростный лай. Черныш звал его, защита спала, клетка больше не могла его удерживать. Дракон тоже исчез. Зато вокруг госпожи закрутился ярко-синий с алыми проблесками вихрь, и она сама же еще раскручивала его своей черной косой. Взмах, другой и третий. За ее спиной вновь появился трепещущий темный лоскут. И, казалось, вихрь тянет его вверх, как бы выдирая из тела госпожи. Но тут пальцы ее разжались, коса выпала, голова запрокинулась назад, и из глотки вырвался рев великого темного. «Предатели! Беги!» — ахнули в уши Рико голоса хранителей. Как он бежал! Как бежал! Ни до, ни после Рико так не бегал. Будто за ним гнались все демоны мира, все упыри, все мертвяки разом. Он прижимал к груди тяжелый шар, И, видно, хранители помогли ему и тут. Путь наружу он нашел сразу же, не петляя по коридорам. Закатное солнце ослепило. Гомон множества людей, спадающий жар летнего дня, запах пыли, хлеба и нечистот сбили его с толку после тьмы пирамиды. Однако куда бежать? «Найди тихое место, спрячься. Мы подскажем, что делать». «Ага, легко говорить. Вокруг суматоха большого лагеря. Воины, невольники, носильщики. Его тут же скрутят, даже если удастся спрятаться от стихий». Мгновение Рико оглядывал лагерь, и тут ему на глаза попалась знакомая фигура. Человек склонился, лихорадочно дочерчивая на земле части какого-то магического построения. «Это был Витар! Витар Лаэда! Нашелся! И как нельзя кстати!» Рико рванул к нему, чувствуя, как сзади приближается погоня. Холодный сквозняк задул ему в спину, и это были пущенные вслед поисковые чары, пущенные вслед ему, некромастеру. «Витар!» — заорал Рико и прыжками помчался к бывшему товарищу. Витар изумленно поднял голову, узнал, и тут Рико, что есть силы, швырнул ему амулет. «Держи! Спрячь! Унеси подальше!» Он бы все равно больше ничего не успел. Витар не растерялся, ловко поймал шар, сунул за пазуху, только открыл рот, и тут из пирамиды вывалились стихии. Уже в человеческом обличье, на каких-то смешных летающих креслах, вывалились и мгновенно рассыпались цепью, окружая Рико. Заклятие мгновенно обездвижило его. Он повалился в пыль, ударившись скулой. В следующий миг кто-то вцепился ему в плечи, вздернул в воздух, и Рико с изумлением увидел себя висящим над землей. Рядом тут же возникла веревка и прикрутила Рико позади одного из летающих кресел, точно тюк с поклажей. Он даже не мог голову повернуть, чтобы увидеть своего пленителя. Зато хорошо видел черныша. Пса тоже связали и прикрутили к креслу, на котором гордо восседала молния. Слава всем богам и спасителю! Он был жив и с виду невредим. Витар внизу плюхнулся посреди своей фигуры и уткнулся лбом в пыль в позе униженной мольбы. На него никто из стихий не обратил внимания. А в следующий миг перед летающими креслами вспыхнула голубая арка портала, и Рико поглотил ослепительный свет.